Странный американец вызывал у него отвращение с момента своего приезда. Особенно это его богом данное чувство превосходства, которое невозможно вынести. Но инспектор Ван Дюрен оставался полицейским до мозга костей, и он, разумеется, приказал оказать содействие этому нелепому маленькому человечку. Инспектор повернулся к Виткампу. «Я хочу, чтобы вы расширили зону наблюдения. Немедленно. Я хочу, чтобы всех лиц, с которыми у них имеются деловые связи, фотографировали и расспрашивали. Ясно?» «Да, инспектор. И очень важно осторожно это делать. Предупреждаю вас. Они не должны знать, что за ними следят». «Да, инспектор». Ван Дюрен посмотрел на Купера. «Ну вот, вас это успокаивает?» Купер не счел нужным ответить. В течение следующих 5 дней Трейси и Джефф заставляли людей инспектора Ван Дюрена напряженно трудиться, а Даниэль Купер тщательно просматривал сводку сообщений. Ночью, когда остальные детективы оставляли пост прослушивания, Купер не торопился уходить. Он слушал звуки любви, доносившиеся снизу. Он слышал стоны Трейси, и они отдавались в его голове. «О, да, дорогой, да, да, о, Боже, я не могу устоять! Это так чудесно! Сейчас, о, сейчас!» Затем долгий дрожащий вздох и мягкая бархатная тишина. «Скоро ты будешь принадлежать мне», — думал Купер. «Никто больше не будет иметь тебя». В течение дня Трейси и Джефф ходили отдельно, и куда бы они ни пошли, за ними следили. Джефф зашел в типографию близ Лейдесплейна, и двое детективов во все глаза наблюдали с улицы, как он ведет серьезный разговор с печатником. Когда Джефф ушел, один из детективов последовал за ним, а другой вошел в типографию и предъявил свое полицейское удостоверение в полиэтиленовой обложке с печатью, фотографией, перечеркнутая наискосок красной, белой и синей полосами. «Этот мужчина только что вышел отсюда. Что он хотел?» «У него кончились визитные карточки. Он хотел, чтобы я отпечатал немного для него». «Позвольте взглянуть». Наборщик показал ему образец, написанный от руки. «Служба безопасности Амстердама. Корнелиус Уилсон, старший следователь». На следующий день констебль первого ранга Фиен Хаур вошла вслед за Трейси в зоомагазин на улице Лайдесплейн и показала свое удостоверение. «Эта девушка, которая только что вышла, что она хотела?» «Она купила аквариум с золотыми рыбками, двух попугаев, канарейку и голубя». «Странное сочетание». «Вы сказали голубя? Вы имеете в виду обычного голубя?» «Да, но зоомагазин не торгует ими. Я сказала ей, что мы подыщем одного для нее». «Куда вы пошлете этих птиц?» «В отель «Амстель». В другом конце города Джефф разговаривал с вице-президентом Амро Бэнк. Они уединились на 30 минут, и когда Джефф покинул банк, детектив вошел в кабинет управляющего. «Только что отсюда вышел мужчина. Пожалуйста, скажите, по какому делу он был здесь?» «Мистер Уилсон. Он главный следователь компании по защитным системам, которыми пользуется наш банк. Они проверяют исправность сигнализации. Он просил вас обсудить с ним существующие меры безопасности». «Да, а что?» «По правде сказать, он просил». «И вы рассказали ему?» «Конечно. Но, естественно, я сначала, предосторожности ради, позвонил, чтобы убедиться, что его удостоверение в порядке». «Кому вы звонили?» «В службу безопасности. Номер был напечатан на его визитной карточке». В 15:00 в этот день бронированный грузовик остановился перед Амро Бэнк Через улицу Джефф сфотографировал грузовик, а в нескольких ярдах от него детектив сфотографировал Джеффа. В полицейском управлении на Элленстрахт инспектор Ван Дюрен раскладывал на столе перед главным комиссаром Туном Вильямсом наспех собранные вещественные доказательства. «Что это все значит?» — спросил главный комиссар сухим тонким голосом. Говорил Даниэль Купер. «Я расскажу вам, что они планируют». Его голос звучал строго. «Она планирует налет на золотой груз». Все присутствующие внимательно посмотрели на него. Комиссар Вильямс съязвил. «А вы, я полагаю, знаете, как она намеревается совершить это чудо?» «Да». Он знал то, чего не знали они. Он знал сердце Трейси Уитни, ее душу и ум. Он поставил себя на ее место, так, чтобы думать, как она, планировать, как она. Он предчувствовал каждый ее шаг. Используя подложный грузовик, можно подъехать к банку до того, как это сделает настоящий грузовик, и уехать со слитками. Это звучит неправдоподобно, мистер Купер. В разговор вмешался инспектор Ван Дюрен. «Я не знаю, какой у них замысел, но они что-то планируют, господин главный комиссар. У нас есть их голоса на пленке». Даниэль Купер вспомнил другие звуки, которые он слышал. Ночные шорохи, крики и стоны. Она вела себя, как сучка во время течки. «Ну ничего, ничего. Туда, куда он посадит ее, там ни один мужчина больше не коснется ее». Инспектор продолжал. «Они узнали режим работы сигнализационной системы банка. Они знают, в какое время бронированный грузовик увозит слитки, и...» Главный комиссар изучал рапорт, лежащий перед ним. «Попугай, голубь, золотые рыбки, канарейка. Вы думаете, что эта чепуха имеет отношение к ограблению?» «Нет», — заверил Ван Дюрен. «Да». «Имеет», — настаивал Купер. Констебль первого ранга Фиен Хаур, одетая в синтетический брючный костюм цвета морской волны, преследовала Трейси по Принстенграхт через мост Магере, и когда Трейси перешла на другую сторону канала, Фиен Хаур разочарованно наблюдала, как Трейси, зайдя в телефонную будку, разговаривает по телефону. Констебль все равно ничего бы не поняла, если бы услышала разговор. Гюнтер Хартек из Лондона говорил: «Мы можем положиться на Марго, но ей требуется время, по крайней мере, более 2 недель». Он прервался на мгновение и продолжил: «Я понимаю. Когда все будет готово, я свяжусь с тобой. Будь осторожна и передай привет Джеффу». Трейси повесила трубку и вышла из будки. Она дружелюбно кивнула женщине в брючном костюме цвета морской волны, которая стояла и ждала, чтобы воспользоваться телефоном. В 11 на следующее утро детектив доложил инспектору Ван Дюрену. «Я нахожусь в компании по прокату грузовиков, инспектор. Джефф Стивенс только что взял у них в аренду грузовик». «Какого типа?» «Бронированный, инспектор». «Обмерьте его, я подожду». Спустя несколько минут детектив перезвонил. «Я записал размеры. Грузовик?» Инспектор Ван Дюрен повторил. «Ступенчатый фургон. 20 футов в длину, 7 футов в ширину, 6 футов в высоту, 2-осный». Наступила изумленная пауза. «Какого цвета?» «Синего». «Кто следит за Стивенсом?» «Джекобс». «Хорошо, докладывайте сюда». Джуб Ван Дюрен положил трубку. Он посмотрел на Даниэля Купера. «Вы оказались правы, только фургон синий. Он отвезет его в мастерскую перекрасить». Мастерская размещалась в гараже на Дамреке. Двое мужчин распыляли на грузовик серую с красноватым отливом краску, пока Джефф стоял рядом. Через слуховое окно детективы сделали снимки. Через час фотографии легли на стол инспектора Ван Дюрена. Инспектор подвинул их Даниэлю Куперу. Он перекрасил его в такой же цвет, как настоящий бронированный грузовик. «Мы могли бы взять их сейчас, вы же знаете». «По какому обвинению? За несколько фальшивых карточек и перекрашенный грузовик? Единственный путь предъявить им обвинение — поймать их, когда они будут грузить слитки. Этот маленький хрен ведет себя так, точно руководит департаментом. Что он будет делать дальше?» Купер тщательно изучал фотографии. «Этот грузовик не выдержит тяжести золота. Им придется заменить мост. Небольшой отдаленный гараж на Мюдерстрат. Доброе утро, господин. Чем могу служить?» «Я собираюсь перевезти металлолом в этом грузовике», — объяснил Джефф. «Но я не уверен, достаточно ли крепкий у него мост, чтобы выдержать такую тяжесть. Я хотел бы заодно еще и укрепить пол металлическими скобами. Можете вы это сделать?» Механик подошел к грузовику и осмотрел его. «Нет проблем. Хорошо. Я могу это сделать к пятнице. Я надеялся получить его завтра. Завтра? Нет, я заплачу вдвойне. Только во вторник. Завтра я заплачу тройную цену». Механик задумчиво потер подбородок. «В какое время?» «В полдень. Окей». Спустя минуту, после того, как Джефф вышел из гаража, детектив допрашивал механика. В то же утро полицейская группа наблюдения, приставленная к Трейси, следила за ней у канала Old Chance, где она провела полчаса, беседуя с владельцем баржи. Когда Трейси ушла, один из детективов вступил на борт баржи. Он представился владельцу, который отхлебывал большими глотками крепкий смородиновый джин, и спросил: «Что эта молодая леди хотела?» «Она и ее муж собираются совершить путешествие по каналам. Она сняла мою баржу на неделю». «С какого дня?» «С пятницы. Это прекрасный отдых. Если вы и ваша жена интересуетесь...» Детектив ушел. Голубя, которого Трейси заказала в зоомагазине, доставили в отель в клетке. Даниэль Купер вернулся в зоомагазин и расспросил владельца. «Какого вы ей послали голубя?» «Ну, вы знаете, обыкновенного голубя. А вы уверены, что он не домашний?» «Нет», — захихикал мужчина. «Я доподлинно знаю, что он не домашний, потому что я поймал его прошлой ночью в Ондел-парке». 1000 фунтов золота и обычный голубь? Почему? Желал бы знать Даниэль Купер». Через 5 дней должна была состояться перевозка слитков из Амбро-Бэнк. Огромная кипа фотографий скопилась на столе инспектора Джупа Ван Дюрена. Каждая фотография — звено в цепи, которое поймает ее в ловушку, — думал Даниэль Купер. У амстердамской полиции нет воображения, и Куперу придется преподать урок, что такое проницательность. Каждый шаг, ведущий к предстоящему преступлению, сфотографирован и подтвержден документально. Трейси Уитни не сможет избежать правосудия. Ее наказание будет моим искуплением. В полдень Джефф забрал заново покрашенный грузовик и поехал в маленький гараж, который он снял в старой части города. В гараж также привезли 6 пустых деревянных ящиков с надписью «Запасные части». Фотография ящиков легла на стол инспектора Ван Дюрена, когда он слушал последнюю запись. Голос Джеффа. «Когда ты приедешь на грузовике из банка к барже, веди машину на предельной скорости. Я хочу знать точно, сколько времени займет поездка. Вот тебе секундомер». «Разве ты не поедешь со мной, милый?» «Нет, я буду занят. Как насчет Монти?» «Он приедет во вторник ночью». «Кто такой Монти?» — спросил инспектор Ван Дюрен. «Возможно, этот человек будет изображать второго конвоира. — предположил Купер. «Им понадобятся мундиры».